«Все», — решил Масамичи, — «достаточно». Головной русский горел по миделю, но не отступал, лупя беспрестанно. Скаут тоже получил несколько попаданий, однако продолжал висеть на хвосте. Подпускать третьего свежего, что уже бил недолетами, дорого станет. И без того только в Идзуми попало 4 снаряда. С ума горит и никак не потушит. Отряду на 4 румба вправо. Японцы отвернули к Весту, показав корму, и будто бы еще накинули узел 2. Паллада сразу потеряла надежду кого-то достать, безнадежно отставая. Огонь стал реже, сказывалась частично выбитая артиллерия. Что у одних, что у других. «Труханул японец!» — радостно воскликнул матрос на штурвале и, увидев недовольно зыркнувшего вахтенного офицера, потупился, пробормотав. «Виноват, ваш бродь!» «Что будем делать, Борис Николаевич?» — кривился Рейтсенштейн, понимая, что дальнейшее преследование ничего не даст. Однако хотел услышать об отступлении из чужих уст. «Без приказа не увлекаться!» Громадчиков сохранял невозмутимость, на самом деле не очень жалуя контр-адмирала, потому и не допуская с ним панибратских вольностей. Если бы по меньшей мере одному ход сбить, тогда бы и расправились, а так... Согласен. Тем более попаданий более не вижу. Совсем редко и неметко стреляем. Командуйте. Аскольд расцвел новым флажным сигналом, ложась в циркуляцию. С небольшим запозданием выписал дугу на Вик, не отказав себе в удовольствии дать на пасашок всем бортам. И даже попав, сигнальщики зафиксировали взрыв на крейсере, что шел под адмиральским флагом. «Идзуми!» Прямиком ему под фок-мачту всадили. А тут еще и беспроводной телеграф прорезался. Приказ флагмана требует немедленного возвращения.